Глава 60. Отказ от дорожных карт. Многие продуктовые команды с радостью бы отказались от ежеквартальных дорожных карт продуктов, но их организации старомодны и привыкли к этим безнадежно устаревшим рабочим инструментам. Инноваторские команды не знают, как переломить ситуацию и заставить компанию идти вперед. В этом случае я предлагаю сделать следующее. Запланируйте продолжать использование действующего процесса с дорожными картами еще год или полгода, но с этого дня каждый раз при ссылке на тот или иной пункт дорожной карты продукта или в обсуждении ее на презентации или собрании напоминайте людям о фактическом бизнес-результате, получению которого призвано способствовать данное усовершенствование. Если, скажем, вы работаете над включением в продукт PayPal как метода платежа ради улучшения показателя конверсии, непременно укажите текущий коэффициент конверсии и результат, которого надеетесь достичь в конце. И главное, после того, как новый набор функций будет полностью готов к использованию, обязательно подчеркните, как это сказалось на коэффициенте конверсии. Если результат хороший, отпразднуйте достижение. Если влияние не столь значительное, как вы надеялись, обратите внимание всех на то, что хоть обновление и разработано, результат нельзя считать успешным. Укажите, какие полезные знания команда приобрела за прошедший период, но объясните, что у вас есть и другие идеи о том, как получить желаемый результат. Со временем, на это может уйти около года, организация должна сместить фокус с запуска конкретных обновлений к определенной дате на достижение намеченных бизнес-результатов. Но если вы хотите, чтобы этот подход сработал, помните о причинах того, почему заинтересованные стороны наших компаний так любят дорожные карты. Первое. Они хотят ясно видеть, над чем вы работаете, и быть уверенными в том, что вы работаете над самыми важными задачами. Второе. Они хотят иметь возможность планировать бизнес-деятельность, а для этого им нужно знать, когда будут происходить важнейшие события. Современная альтернатива дорожным картам позволяет избавить этих людей от поводов для беспокойства по обоим пунктам. Команды работают над бизнес-целями, приоритетность которых определена лидерами. Мы честно и открыто рассказываем о достигнутых ключевых результатах и в случаях, когда действительно важно выдержать сроки поставки продукта на рынок, берем на себя повышенные обязательства.